Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Есть много форм поклонения Богу, есть много больших и малых религий. Все человечество поделено на две сферы – Восток и Запад. Запад считается христианским, а Восток в основном исламским. Но как бы люди ни делились между собой на большие и малые группы, и каким бы то именем они ни назывались, Священное Писание делит всех людей, живущих на нашей планете, только на две группы – язычников и детей Божьих. Что же отличает язычников от детей Божьих? Их отличает жизнь, то есть образ жизни. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел приводит очень характерную черту людей, принадлежащих группе язычников. Они не имеют в жизни своей Бога, иначе говоря, Бог для них как бы не существует. Он у них не является центром жизни, вокруг которого строится и вращается круг их жизненных интересов, хотя они могут называть себя протестантами, католиками или православными. У детей Божьих, которые могут находиться в различных религиозных деноминациях, в сердцах их живет Бог. Весь их круг жизни вращается вокруг этого центра. Для ясности я хочу заметить, что самое главное в христианстве – это не то, чтобы держаться каких-то догматов или придерживаться каких-либо второстепенных понятий, но любовь ко Христу. Некоторое время назад в Польше происходили студенческие демонстрации против изъятия из учебных заведений распятий. Распятия висят на стенах в каждом классе католических школ. Так было заведено в Испании, Аргентине и, конечно же, и в Польше. Не у всех одинаковое отношение ко кресту. Для одних он святыня, для других просто символ, а для третьих он только бывшее орудие казни преступников. Отношение ко кресту второстепенное, и оно не может заменить в сердце любовь к Христу, а поэтому не может быть предметом истинного поклонения. Из притчи Христа о десяти девах мы видим, что на брачный пир небесного жениха вошли лишь девы с горящими светильниками, то есть верующие с сердцами, горящими огнем любви к небесному жениху, Господу. Так что истинным христианином, дитяти Божьим, является такой человек, сердце которого горит огнем любви ко Христу. Апостол Павел говорит, что он ради Христа все в жизни почел за сор, ничего не стоящим, ибо для меня жизнь Христос. Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, говорит он в Деяниях апостолов в 20 главе, стих 24. Вот что значит любить Господа, вот что значит жить для Него. Мало только петь, жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать, но действительно жить жизнью детей Божьих, жизнью новой твари во Христе. Дорогие друзья, мы можем принадлежать к той или иной церкви на земле, исполнив тот или иной обряд над собой, водное крещение или обрезание для иудейства, но это не значит, что в таком случае нам открыт автоматически вход в небесное царство. Чтобы для нас был открыт свободный вход в Царство Небесное, нужно иметь сердце, горящее беспредельной любовью к Господу. Это одна из основных заповедей закона Божьего. «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». к Церкви Христовой принадлежат именно такие верующие, сердца которых горят любовью к своему Господу, а не те, кто только посещают собрания. Язычники, пусть даже они называются христианами, не имеют такой любви к Господу. Жизнь у них совершенно отличная от детей Божьих. Они в массе своей материалисты. Материализм – это их Бог, вокруг Него вращаются их интересы. Этот Бог захватил их сердце. Они любят искать наслаждение в том, что дает им мир. Вечеринки, бары, азартные игры – это неотъемлемая часть жизни многих из них. Вся первая глава послания к римлянам посвящена описанию негативной жизни язычников, то есть людей мира сего. Дети Божьи – это те же люди Земли, а не пришедшие с каких-то других планет. О них апостол Павел говорит, что «и вы некогда жили по обычаю мира сего, по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были чадами гнева, как и прочее». Послание к Ефесянам, 2 глава. Несмотря на недостатки мира, в людях все еще остается стремление к добру, к познанию Бога. Многим хотелось бы жить полезной жизнью. Но как же можно жить доброй жизнью? На это апостол Павел отвечает: «Отложите прежний образ жизни ветхого человека и облекитесь в нового человека». От одной жизни нужно отказаться, а другую – принять. Иными словами, для этого нужно наше решение и Божье действие. Наше решение – это отложить прежний образ жизни ветхого человека. Этот ветхий человек появился в нас в день нашего появления на этом белом свете. Он восприимчив ко всякому искушению и готов на все плохое, и, что самое главное, он противится Богу. Он готов верить в любой обман, но не хочет верить в Бога и в Его Слово. Всякое падение совершается по неверию, по отсутствию доверия к правильному пути, и эти падения совершаются всю жизнь. Плоть увлекает человека на край пропасти и беспощадно низвергает в пучину. Даже на краю гибели продолжает соблазнять и увлекать людей те же самые чары, которые соблазняли людей в те времена, в которых жил апостол Павел. Тот же блеск золота и драгоценных камней, та же красота шелка и дурман вина, увлекательные улыбающиеся лица и надежда на достижение счастья, другие, более пессимистически настроенные, оказавшись на самой низкой ступени падения, приходят к убеждению, что думать о хорошей и полезной жизни уже поздно, но и это обман ветхого человека, человека греха. Слово Божье говорит, что и тогда есть выход из положения, и из любой ситуации падения есть спасение, но только при условии, если человек принимает решение отложить прежний образ жизни ветхого человека. И Бог ждет от человека именно такого решения. Без решения нет спасения. Фактором, сыгравшим главную роль в спасении блудного сына, было его решение. «Встану и пойду к отцу моему», — сказал он. И только после такого решения у него началась новая жизнь. Опыт миллионов верующих показывает, что один решительный момент может изменить всю жизнь веры. Один момент на дороге в Дамаск изменил Савла, гонителя церкви. Один момент в Милане изменил жизнь блаженного Августина Гиппонского. Одно единственное богослужение изменило жизнь Сперджина, короля проповедников, и он стал новым человеком. То же самое может произойти и с вами, и во время слушания этой радиопередачи. Может произойти личная встреча со Христом, и вы станете новым человеком, с новым сердцем, в котором Господь устраивает себе обитель и делает вас храмом Божьим. С другой стороны, есть также и Божье дело. Оно сводится к обновлению. Бог своей силой будет творить в нас нового человека. Кто надеется освободиться от греха своей собственной силой, своими стараниями, рано или поздно вынужден будет сказать словами апостола Павла: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Но сам Господь дает нам силу облечься в нового человека, созданного по Богу. Облечься в нового человека – это то же самое, что облечься в Иисуса Христа. Так апостол Павел говорит в послании к римлянам в 13 главе, в 14 стихе. Таким образом, новый человек уже существует. Его не нужно создавать, а только принять. Человека, созданного по Богу. Первый человек Адам был создан по образу Божию, но не остался таковым. Второй человек, сохранивший на земле образ Божий, — Христос. Третий человек по образу Божию — это новый человек в нас, рожденный свыше Духом Святым. Никто в глазах Божьих не может жить полноценной жизнью, если в нем нет этого нового человека. Новая жизнь от Бога вселяется в нас при рождении свыше. Бог заботится о ней, постоянно обновляя ее в нас. Эта мысль выражена в 23 стихе. «Обновиться духом ума вашего». Новая жизнь постоянно обновляется, как и наша физическая жизнь, которая сохраняется до тех пор, пока в ней идет процесс обновления. Старение физического тела именно и заключается в том, что процесс обновления в нем замедляется и, наконец, совсем прекращается. Как говорят врачи, наш организм полностью обновляется каждые 7 лет. Тайна силы нашей духовной жизни находится в Боге. Нам самим надо только отложить ветхого человека, предать его смерти, как велит Библия, и через молитву отдаться верой в руки Господа. Наша жизнь теперь связана таким образом с источником силы, с Духом Святым. Какой же вывод можно сделать из всего сказанного? Люди разделились по своим религиозным убеждениям на различные конфессии. Это все человеческие перегородки, разделяющие человечество. Но у Бога деление происходит иначе, на язычников и детей Божьих. Язычники живут так, как будто Бога совсем нет, и погибают, губя свою душу. Но Бог, как свидетельствует Писание, не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от путей своих и был бы жив. Для этого нужно ему принять решение – отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это решение необходимо, и действие Божье начинается в человеке после его решения. Объединяя наше решение и действие Божье, мы найдем новую жизнь, созданную по Богу в праведности и святости истины. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!